Штекеншнейдер, да и не только он, многие мастера середины XIX века обращались к прошлому, начиная от античности, до елизаветинского барокко, вовсе не потому, что были беспомощны. В шедеврах прошлого искали они элементы, способные помочь выразить собственную мысль. У каждого из видных мастеров историзма были свои пристрастия. Штекеншнейдеру особенно близки были барокко и рококо. Растрелли был его кумиром. Но у великого зодчего он только учился, заимствований не позволял себе никогда. В этом легко убедиться, если сравнить дворец Белосельских со Строгановским. Оба они стоят на углу проспекта и набережных. У обоих два почти разноцветных фасада. Но тот, что выходит на Невский, главный. Оба роскошно декорированы. Но существует и принципиальное различие. Если творение Растрелли скульптурно, будто вылеплено в едином порыве, то дворец Штекеншнейдера ближе к живописи. Плоскость его стен – некий фон для выразительного, нарядного и величественного декора. Архитектуры, не мне судить, вольно или невольно, обрекают каждого, неравнодушно разглядывающего их постройки, на принципиально разные способы восприятия. Строгановский дворец видишь сначала весь целиком, как редчайшую драгоценность, а уж потом начинаешь разглядывать кружево балконной решетки, наличники окон, медальоны. Дворец Белосельских и Белозерских воспринимаешь иначе. Сначала останавливаешь взгляд на могучих атлантах, на наличниках окон, на пучках стройных колонн, обрамляющих два подъезда, и только потом видишь дворец в целом. Тем не менее, создается впечатление, что Штекеншнейдер, как когда-то Растрелли, работал над этим своим дворцом легко, вдохновенно, что никто на него не давил, никто не мешал. Похоже, так оно и было. Первой заказчицей архитектора была Анна Григорьевна, вдова самого знаменитого из Белосельских и Белозерских, Александра Михайловича. Был он блистательным дипломатом, кроме того, неплохим поэтом, прекрасным музыкантом и глубоким, проницательным философом, которого высоко ценил Иммануил Кант. Дружил с Вольтером, приятельствовал с Моцартом, Руссо, Бомарше, принцем де Линь, воспитателем Александра I Лагарпом. А еще был удивительно хорош собой. Его называли русским Аполлоном. Он одобрил идею своей второй жены перестроить дворец. Но не дожил даже до начала переговоров с архитектором. Анна Григорьевна проект Штекеншнейдера одобрила. Большим знатоком не была, но архитектору доверяла безусловно. Правда, увидеть дворец ей довелось только на бумаге. В 1846 году в России свирепствовал тиф. Анна Григорьевна и ее единственный сын Эспер Александрович умерли, когда Штекеншнейдер еще не успел приступить к строительству. И огромное состояние и связанные с ним обязанности перешли к вдове князя Эспера Елене Павловне. Была она хорошо собой, умна и крайне честолюбива. Вскоре после смерти мужа она вновь вышла замуж за князя Василия Викторовича Кочубея, сына Виктора Павловича Кочубея, друга покойного императора Александра. Был он не только богат, но и блестяще образован, славился безупречным художественным вкусом. Работой Штекеншнейдера был не просто доволен, восхищен. Но в новом дворце князь и княгиня Кочубей прожили недолго, переехали в дом Василия Викторовича на Литейном. Владельцем дворца стал сын Елены Павловны от первого брака Константин Эсперович. Но его матушка, которая вскоре потеряла и второго мужа, он умер от туберкулеза, балы и приемы чаще всего устраивала в дворце на Невском. Это были большие приемы на 200-250 человек. Тогда мимо дворца было не проехать. Столько карет теснилось не только у подъезда, но и на набережной, и по всей правой стороне проспекта, от Мойки до Владимирского проспекта. Но были и другие балы, только для членов императорского дома и даже только для семьи государя. Он любил бывать на таких приемах. При нем официальные балы устраивали крайне редко. Вот и отводил душу у Елены Павловны. Александр Александрович Половцов, иногда пишут Половцев, сенатор, член Государственного совета, один из немногих, кто был особенно близок ко двору Александра III, вспоминал. Обер Гофмейстрина, господин Кочубей, торжественно и великолепно принимает по средам во дворце своего сына, князя Белосельского, у Онечкового моста. Бал у княгини Кочубей в роскошном дворце ее сына Белосельского. Играли Куинс, государь, великий князь Владимир Александрович, Воронцов, Балашов, Дурнова, принц Альденбургский. Очень красивая картина ужина в картинной галерее. Может быть, именно с этих балов требовавших огромных затрат, и началось постепенное скудение еще недавно несметных богатств рода Белосельских и Белозерских. Растратить семейное достояние с успехом помогли Елене Павловне, ее сын и внуки. Закончилось тем, что в 1884 году Константин Эсперович Белосельский-Белозерский вынужден был продать свой дворец великому князю Сергею Александровичу, четвертому сыну Александра II, младшему брату царствующего императора Александра III. Сергей был первым порфиродным ребенком, родился уже в императорской, а не великокняжеской семье. К тому же он был ребенком обетным. После коронации императорская чета побывала в Троице-Сергиевой лавре. Оба истово молились о будущем растерзанного Крымской войной Отечества. Оба, независимо друг от друга, дали обет перед мощами преподобного Сергия Радонежского. Если родится мальчик, назвать его Сергеем. Принято считать, что обетный ребенок должен быть счастливым. Поначалу так оно и было. Смерть матушки разорвала его сердце. Этот удар был страшный удар, и видит Бог, как я и до сих пор не могу еще прийти в себя. С ее смертью все переменилось. Не могу я словами выразить все, что наболело на душе и на сердце. Все, что у меня было святого, лучшего, все в ней я потерял. Вся моя любовь, моя единственная сильная любовь принадлежала ей. А потом еще поспешная женитьба отца, оскорблявшая память матушки, оскорблявшая чувство православного человека. И до конца траура, который должен длиться год, новый брак считался недопустимым. Сергей Александрович был человеком глубоко верующим. К тому же, если старшие братья знали о связи отца с Екатериной Долгоруковой и как-то успели к ней привыкнуть, то от младших, Сергея и Павла, это тщательно скрывали. Так что удар оказался не только болезненным, но и совершенно неожиданным. Сергей в детстве был ласков, нежен, деликатен. После смерти матери и скоропалительной женитьбы отца его будто подменили. Он стал высокомерен, холоден, казалось, улыбка навсегда покинула его лицо. За год до женитьбы, а дворец Белосельских и Белозерских он приобрел, как готовясь к свадьбе, Сергей Александрович писал своему бывшему воспитателю, адмиралу Арсеньеву. «Как прежде я вам это говорил, так и теперь повторяю. Если люди убеждены в чем-то, то я их не разубежу. А если у меня совесть спокойная, то мне, пазе муас и мот, плевать на все людские пересуды. Я так привык ко всем камням в мой огород, что уже не замечаю их». А камни били больно. Великий князь Сергей Александрович прославился пороками, анархист князь Кропоткин. Этот сухой, неприятный человек носил на лице резкие знаки снедавшего его порока. Левый кадет Обнинский. А вот Сергей Юльевич Витте, тоже политический противник, но разумный, не оголтелый, признавал. Великий князь Сергей Александрович по существу был весьма благородный и честный человек. Вообще, мнения о нем чрезвычайно противоречивы. Генерал Масолов писал: «Умный, элегантный, изящный Сергей был командиром Преображенского полка. Офицеры его обожали». А это о том же периоде жизни великого князя его кузен Александр Михайлович. «При всем желании отыскать хоть одну положительную черту в его характере, я не могу ее найти. Упрямый, дерзкий, неприятный, он бравировал своими недостатками, словно бросая в лицо всем вызов и давая таким образом врагам богатую пищу для клеветы и злословия». Клевета и злословие, конечно же, отравляли жизнь уж вовсе ни в чем не повинной жене великого князя Елизавете Федоровне. Старшая сестра последней российской императрицы была девушкой удивительной, почти неправдоподобной красоты. От поклонников не было отбоя. Особенно настойчив был кузен, принц Вилли, будущий могущественный император Вильгельм II. Она отвергла его притязания жестко и решительно. Он продолжал надеяться. Когда Элла вышла замуж за великого князя Сергея, Вильгельм его возненавидел. Есть предположение, что именно он был источником грязных слухов о сексуальных пристрастиях Сергея Александровича, оскорбительных не только для него, но и для Эллы. Правда, с доказательствами вины Сергея Александровича в половых извращениях, в нетрадиционных сексуальной ориентации у всех его обвинителей, а их немало, дело обстоит неважно. Ни одного факта, ни одного имени. Странно, нисколько. Сплетникам важны не доказательства, важно, чтобы слух был погрязнее, публика это любит. Поэтому поверит и охотно подхватит. А молодая жена к мерзким слухам относилась с презрением. Сразу после приезда в Россию, признанная одной из первых красавиц столицы, юная великая княгиня была гостеприимна, доброжелательна весела, обожала наряды, могла танцевать ночи напролет. Балы в Сергиевском дворце, так стали называть дворец Белосельских-Белозерских, были, пожалуй, самыми изысканными в Петербурге. От хозяйки, танцевавшей с красавцами-гвардейцами, невозможно было отвести глаз. Дворец всегда был полон гостей. Всем, кто видел эту обворожительную женщину, казалось, что она создана для счастья. Ничто не предвещало беды. А беда была уже у порога. Его, назначенного генерал-губернатором Москвы, убьет террорист Каляев. Ей после этого предстоит еще долгая жизнь. Она продаст свои изумительные драгоценности, великолепную коллекцию произведений искусства и древностей, которые муж собирал всю жизнь, на вырученные деньги купит участок земли в Москве и построит Марфо-Мариинскую обитель, будет возведена в сан настоятельницы и целиком отдаст себя милосердному служению бедным и немощным. Когда начнется революция, германский император Вильгельм II, не забывший женщину, которую любил больше всех на свете, предложит вывести ее из России. Она откажется, как отвергнет и другие попытки спасения. «Я испытываю такую глубокую жалость к России и ее детям, которые в настоящее время не знают, что творят», писала она в одном из последних писем родным перед ссылкой в Алапаевск. Через сутки после убийства царской семьи в Екатеринбурге всех алапаевских узников, членов семьи Романовых, вывезли за город и сбросили в пустующую шахту. Живыми. В 1992 году архиерейский собор Русской Православной Церкви прославил бывшую великую княгиню Елизавету в лике святых. А за 87 лет до этого Елизавета Федоровна, лишившись мужа, не стала продавать дворец на Невском. Продать драгоценности – другое дело, хотя деньги на организацию обители были ей очень нужны. В этом дворце ее окружали воспоминания. Как забыть? Вот они. Молодые, счастливые, после венчания в Большой церкви Зимнего дворца едут сюда на Невский. На парадной лестнице их встречает император Александр III и Мария Федоровна. Встречают хлебом с солью по русскому обычаю. Это один из первых обычаев, которые она узнала на своей новой родине. А в покое мужа, на первом этаже по набережной Фонтанке, она войти не могла, казалось, сердце разорвется от боли. Разве можно все это продать? И она подарила дворец человеку, которого Сергей Александрович любил, как можно любить только родного долгожданного сына, великому князю Дмитрию Павловичу, племяннику. С его именем связано весьма примечательное событие. 17 декабря 1916 года и несколько следующих дней перед дворцом на Невском люди стояли на коленях, молясь за того, кто избавил страну от Антихриста. Ставили свечи перед иконой святого Дмитрия в Казанском соборе и во многих церквях по всей России. Дмитрий Павлович стал героем и врагом императрицы Александры Федоровны. А когда-то, после гибели Сергея Александровича, Дмитрий взял в свою семью Николай II. До 22 лет великий князь жил в Зимнем дворце как полноправный член царской семьи. В 1913-м перебрался в собственный дворец на Невском. До начала Первой мировой войны Дмитрий Павлович слыл повесой и гулякой, завсегдатаем столичных ресторанов и ночных клубов. Большинство вечеров заканчивал в компании цыган в ресторанах на островах. Репутация у него была довольно сомнительная. В основном из-за дружбы с Феликсом Юсуповым, одним из самых богатых молодых людей России. Красавец, сибарист. Тот женился на дочери великого князя Александра Михайловича и великой княгини Ксении Александровны, родной сестры Николая II, Ирине. Но даже красавица-жена не смогла отвлечь его от гомосексуальных наклонностей. Дмитрий Павлович тоже был красив и небеден. Но этот избалованный красавец, следивший за состоянием своих ногтей и прически едва ли не более тщательно, чем самая кокетливая светская модница, был, кроме всего прочего, умен, решителен и смел. На фронт отправился сразу, даже не пытаясь сослаться на слабое здоровье. У него были слабые легкие, уже в годы войны открылся туберкулез. Орден Святого Георгия великий князь получил за то, что в самом начале войны, возвращаясь из конной атаки, увидев лежащего на земле раненого капрала, спешился, взвалил его себе на спину и отнес в полевой госпиталь. Тащить рослого, тяжелого солдата пришлось не меньше километра. Сдав раненого медикам, Дмитрий, не назвавшись, отправился к оставленному на дороге коню. О своем поступке никому не рассказал. Так бы этот случай остался неизвестным, если бы великого князя не опознали в полевом госпитале. В 1915 году он служил при ставке, узнав, что царь собирается сместить с поста верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича и занять его место, Дмитрий бросился в царское село. Он хорошо знал военные таланты императора. надеялась убедить оставить дядю Николашу в ставке хотя бы в должности генерал-квартирмейстера, чтобы в любой момент можно было посоветоваться с профессионалом. Николай слушал внимательно, согласно кивал, благодарил за преданность и откровенность, но через 2 дня Николай Николаевич был от командования отстранен, его пост занял государь. Пребывание в ставке позволило Дмитрию Павловичу убедиться, что император, которого он с детства любил и продолжал любить, несмотря ни на что, полностью попал под пагубное влияние жены, а значит Распутина. Более того, он не сомневался, что государи намеренно опаивают зельем, якобы лекарством, чтобы парализовать его волю. Великий князь поделился своими тревогами с Феликсом Юсуповым, который не понаслышке знал, что происходит в царской семье. А зелье, чая благодати, Феликс слышал от самого Распутина, с которым поддерживал знакомство. Друзья решили, что обязаны что-то предпринять. Во дворце на Невском сиятельные заговорщики обсуждали план убийства Распутина. Там же потом ждали приговора. Вот что рассказывал Гавриил, сын великого князя Константина Константиновича. С Дмитрием он дружил с детства, о событиях, предшествующих убийству Распутина. Дмитрий устроил себе во дворце прекрасную квартиру, но он боялся в нее переезжать, потому что ему казалось, что если он переедет во время войны, то с ним обязательно случится какое-нибудь несчастье. К тому же, когда квартира устраивалась, один из рабочих был убит свалившейся балкой. Обе его квартиры, и старая, и новая, были на первом этаже, а во втором, в парадных комнатах, помещался английский лазарет для раненых. Когда же, наконец, Дмитрий решился переехать на новую квартиру, то в день переезда заказал молебен. Но молебен как-то не клеился, что-то случилось с кадилом, и диакон перепутал, произнося их тенью. Это было воспринято как дурное предзнаменование. Но оно не остановило заговорщиков, и вот наступил вечер 16 декабря. О том, что произошло в Юсуповском дворце, рассказано так много и подробно участниками события, всеми, кроме Дмитрия Павловича, но он об убийстве Распутина не говорил даже с самыми близкими людьми, что писать об этом я не буду. О смерти ненавистного святого черта в городе стало известно на следующий день. Великий князь приехал, может быть, чтобы выглядеть непричастным к событиям, в Михайловский театр, но вынужден был уйти до конца спектакля, узнав, что публика готовит ему овацию. В столичных храмах служили благодарственные молебны. В Казанском соборе ставили свечи перед иконой небесного покровителя Дмитрия Павловича, святого преподобного князя Дмитрия. И, как я уже писала, люди стояли на коленях перед дворцом. Император повелел Дмитрию Павловичу немедленно отправляться на фронт, в Персию. Наказание обернулось спасением. Окажись он во время февральского и октябрьского переворотов не в далекой Персии, а в Петербурге, наверняка был бы расстрелян. Любопытно, что же после февральской революции дворец на Невском приобрел Иван Иванович Стахеев, представитель старинного купеческого рода, богатый промышленник и банкир, бывший когда-то управляющим имениями и имуществом великого князя Сергея Александровича. Но владел он дворцом всего полгода. Деньги от продажи выслали великому князю Дмитрию Павловичу в Париж. Их при его образе жизни хватило ненадолго, но все же. Последнее здание на Невском, которое можно назвать дворцом, дом 86, известный в наше время сначала как дворец искусств, теперь как дом актера. А вот старые петербуржцы до сих пор называют его дворцом Юсуповой. Не путать со знаменитым Юсуповским дворцом на Мойке 94. Он выглядит в окружении вполне респектабельных доходных домов, как принц крови среди холеных, нарядных, но всего лишь буржуа. Княгиня Юсупова в этом дворце никогда не жила. Но есть предположение, что оставшись там все время, пока сына вместе с великим князем Дмитрием содержали под домашним арестом, буквально в нескольких шагах от ее дома в Сергиевском дворце. Она боялась, что его везут в тюрьму или в ссылку, и она не успеет приехать проститься, обнять своего мальчика, быть может, в последний раз. Самого страшного на ее счастье не случилось. А дворец принадлежал Зинаиде Николаевне сравнительно недолго, с первых лет 20 века до года 1917. Его реквизировали вместе с дворцами на Мойке и на Фонтанке 115, вместе с доходным домом на Фонтанке 85, вместе с неповторимо прекрасным Архангельским и множеством других имений, разбросанных по всей стране. Место, на котором стоял дворец, купленный в 1882 году князем Николаем Борисовичем Юсуповым-младшим, пустовало лишь до начала 60-х годов XVIII века. При Петре Сафонтанка еще не строили. Но уже при Елизавете Петровне здесь стояла деревянная загородная усадьба обер-прокурора Сената князя Никиты Юрьевича Трубецкого. При его сыне на месте деревянного был построен трехэтажный каменный дом. Новым его хозяином стал полковник Федор Николаевич Петрова-Солового, женатый на княжне Анне Григорьевне Щербатовой. Фамилия Петрова-Солового звучит так странно и непривычно, что происхождение ее требует объяснения. Так вот, происходит она от татарского мурзы Батура, который еще в начале 15 века, покинув Большую Орду, перешел к великому князю Рязанскому Федору Ольговичу и принял православие. А имя Батур, чуждое русской речи, преобразовалось сначала в Патура, а со временем в Петрова. Уже в XVI веке Петрова были боярами. Один из них, Иван Тимофеевич, носил кличку Соловей. Вот его потомки, чтобы отличаться от других ветвей рода Петрова, и стали именоваться двойной фамилией. Именно Федор Николаевич Петрова-Солового поручил архитектору Михаилу Алексеевичу Овсянникову придать дому черты высокого классицизма, превратив его в дворец. Овсянников в центре фасада соорудил монументальный шестиколонный портик ионического ордера, придавший дому, теперь дворцу, стройности и величия. После смерти отца хозяином дворца стал Григорий Федорович Петрова-Солового, добрый знакомый Пушкина. Известно, что в 1834 году поэт присутствовал на свадьбе штаб-ротмистра Петрова-Солового и княжны Натальи Андреевны Гагариной. Публикация в «Историческом вестнике» за 1894 год сообщает, что в январе 1837 года за несколько дней до дуэли Пушкин был в гостях у Соловых. Так что и этот дом тоже помнит Пушкина. Для нового владельца архитектор Гаспар Фассатти надстроил боковые крылья, обогатил плоскости их стен выразительным декором. Дворец приобрел тот облик, что сохранился до наших дней. Этим новым владельцем был граф Владислав Ксаверьевич Бранницкий, родной брат Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой. Снова напоминание о Пушкине. Граф продал свой дворец некому Калугину, о котором не могу ничего сказать, никаких сведений не нашла. Известно только, что следующим хозяином дома стал Дмитрий Егорович Бенардакин. Владел он еще и соседним домом 84. Этот дом не так-то легко обнаружить. Он единственный на Невском проспекте стоит не по красной линии, а в глубине квартала. Узкую щель между соседними зданиями, ведущую к этому необычному дому, можно и не заметить. Но есть у него одно преимущество перед другими домами на Невском – тишина. Мимо окон этого дома не снует вечно заполняющий проспект толпа. Может быть, поэтому именно там поселился в 1865 году Милий Алексеевич Балакирев, создатель и глава «Могучей кучки». У него постоянно собирались Мусоргский, Римский-Корсаков, Кюи, Бородин, Стасов. Заходил и Чайковский. А дом 84 Бенардаки сдал в 1868 году в аренду английскому клубу. На литературных вечерах в клубе часто выступали Толстой, Достоевский, Салтыков-Щедрин, Некрасов. Всего два соседних дома на Невском, а какая концентрация талантов. Правда, в клубе не только беседовали о высоком. По уставу он был создан для препровождения времени в беседах, позволенных играх и чтении книг. Беседы и чтение книг были, несомненно, главными занятиями большинства почтенных членов клуба. Но кое-кто не забывал и о позволенных играх. Николай Алексеевич Некрасов был игрок не менее страстный, чем Федор Михайлович Достоевский, но более удачливый. Некрасов выиграл за игорными столами клуба не один десяток тысяч рублей. А однажды обыграл министра финансов России, члена Государственного совета, одного из подвижников царя-освободителя Александра Агеевича Абазу, больше чем на миллион франков. Абаза был женат на дочери хозяина дома, Александре Дмитриевне Бенардаке, и по-родственному часто заглядывал в клуб. В 1880-х дом приобрел богач и щедрый меценат князь Николай Борисович Юсупов-младший и вскоре гостеприимно пригласил устраивать в его залах экспозиции товарищества передвижных художественных выставок. Репин, Крамской, Суриков, Маковский чувствовали себя во дворце Юсупова как дома. Именно в этом доме была впервые представлена публике картина Репина «Иван Грозный и сын его Иван» 16 ноября 1581 года, больше известная под названием «Иван Грозный убивает своего сына». Успех был ошеломляющий. «Как написано, Боже, как написано!» – восторгался Иван Николаевич Крамской. самом деле, вообразите, тьма крови, а вы о ней не думаете, и она на вас не действует, потому что в картине есть страшное, шумно выраженное отцовское горе и его громкий крик, а в руках у него сын, сын, которого он убил». Услышав о новой картине Репина, во дворец Юсупова буквально хлынула толпа любителей живописи. Чтобы навести порядок, пришлось вызывать конную полицию. Прежде на художественных выставках такого не случалось. Что же касается моего неистребимого желания связать каждого, о ком пишу, с Пушкиным, то в отношении Юсуповых такие попытки бесплодны. Николаю Борисовичу год смерти поэта было всего 10 лет. Так-то оно так, но я не случайно упоминала, что был он Николаем Борисовичем-младшим, полным тезкой своего знаменитого деда. А деда с Пушкиным, несмотря на огромную разницу в возрасте, Николай Борисович был почти на 50 лет старше Александра Сергеевича, связывали отношения самые дружеские. Они были друг с другом на «ты». Познакомились, когда Пушкину было 3 года. С 1801 по 1803 год отец поэта Сергей Львович нанимал квартиру во втором этаже левого флигеля Юсуповского дворца по Большому Харитоневскому переулку в Москве. Этот дом князя был окружен причудливым, полным чудес, во всяком случае, на взгляд ребенка, садом. Чарующее, неизгладимое впечатление произвел на мальчика огромный дуб, обвитый золоченой цепью, по которой поднимался вверх и спускался вниз огромный, пушистый игрушечный кот с зелеными глазами, сконструированный голландскими механиками. При этом кот еще и разговаривал, правда, по-голландски. Маленький Пушкин гулял в саду с бабушкой Марией Алексеевной или с няней Ариной Родионовной, и тогда же решил во что бы то ни стало перевести рассказы кота на русский язык. И перевел. Кто не помнит пролог к Руслану Людмиле? Старик Юсупов был растроган. Пушкин не раз бывал в подмосковном Версале, Юсуповском Архангельском. Это было средоточие искусства, роскоши и экзотики. Полотна гениев Возрождения, мебель королевы Марии Антуанетты, коллекция драгоценных камней, библиотека в 35 тысяч томов, зоопарк, театр. В прудах плавали рыбы с золотыми серьгами в жабрах. А пространство французского сада было организовано так, чтобы ничего не заслоняло роскошного здания дворца. Князь Вяземский, бывавший у Юсупова вместе с Пушкиным, вспоминал. На улице его вечный праздник, в доме вечное торжество торжеств. Все у него было светозарно, оглушительно, охмелительно. А в словаре достопамятных людей русской земли, изданном в 1836 году, о князе Юсупове сказано. Он отличался просвещенным умом своим, утонченным вкусом ко всему изящному, остротою, обходительностью, веселостью нрава, памятью обширную, любил ученых и художников и даже в старости маститой приносил дань удивления прекрасному полу. Кроме того, Николай Борисович был замечательным рассказчиком. Пушкин с жадностью слушал его рассказы о Екатерининском веке, о путешествиях по Европе и Востоку, о дружбе с Вольтером, Дидро и Бомарше. О встречах с австрийским императором Иосифом II, с прусским королем Фридрихом Великим, с французскими монархами Людовиком XVI и Наполеоном Бонапартом, о гостивших в Архангельском Павле I, Александре I и Николае I. Князь Юсупов был верховным маршалом на коронации этих российских императоров. Под впечатлением от этих рассказов написано послание к вельможе, адресат поэта, носитель и хранитель культурных и интеллектуальных традиций русско-французского XVIII века, человек замечательный. Сокращать Пушкина – занятие не самое достойное, но вынужденное. Моя задача – всего лишь напомнить. Попыталась выбрать то, что показалось главным, и в который раз была потрясена. Как современно, как злободневно звучат эти строки. Особенно те, что касаются противоречий, мироощущений и мироотношений двух поколений. Похоже, он знал все. И о прошлом, и о будущем. Ты понял в жизни цель, счастливый человек. Для жизни ты живешь. Свой долгий ясный век еще ты с молоду умно разнообразил. Ты видел вихрь бури, падение всего, союз ума и фурий, свободой грозную воздвигнутый закон, под гильотиною Версаль и Трианон и мрачным ужасом смененные забавы. Преобразился мир при громах новой славы. Давно Ферней умолк, приятель твой Вольтер. Все уже прошли, их мнения, толки, страсти забыто для других. Смотри, вокруг тебя все новое кипит, былое истребя. Свидетелями, быв вчерашнего падения, едва опомнились молодые поколения. жестоких опытов, сбирая поздний плод. Они торопятся с расходом с весь приход. Им некогда шутить, а обедать у Тимиры или спорить о стихах. Один все тот же ты, ступив за твой порог, я вдруг переношусь в одни Екатерины. Книгохранилище, кумиры и картины, и стройные сады свидетельствуют мне, что благословствуешь ты музам в тишине, что ими в праздности ты дышишь благородный. Я слушаю тебя. Твой разговор свободный, исполнен юности, влияние красоты ты живо чувствуешь. Ты, не участвуя в волнениях мирских, порой насмешливо в окно глядишь на них и видишь оборот во всем кругообразный. Публикация послания вызвала скандал. Полевой в оскорбительном памфлете «Утро в кабинете знатного барина» обвинил Пушкина в низкопоклонстве. Это обвинение охотно поддержали Надеждин и Булгарин. Пушкин начал было писать ответ. Заметку «Опровержение критики». Но что-то ему помешало, и злопыхатели остались без ответа. Впрочем, ответ они все-таки получили, правда, с некоторым опозданием, в 1744 году, и по понятным причинам не от самого автора, а от Виссариона Григорьевича Белинского. Некоторые крикливые глупцы, не поняв этого стихотворения, осмеливались в своих полемических выходках бросить тень на характер великого поэта, думая видеть лесть там, где должно видеть только в высшей степени художественное постижение и изображение целой эпохи в лице одного из замечательнейших ее представителей. Наследники князя Юсупова с глубочайшим почтением относились к всему, связанному с памятью Николая Борисовича. О его отношениях с Пушкиным говорили как об одном из самых ярких, самых значительных эпизодов жизни князя. Послание к вельможе все члены семьи с детских лет знали наизусть и гордились. При Зинаиде Николаевне Юсуповой, правнучке Николая Борисовича и последней владелице Архангельского, в усадьбе установили бюст Пушкина и аллею, на которой он стоит, назвали Пушкинской. Зинаида Николаевна была дочерью Николая Борисовича-младшего, того самого, что приобрел дворец на Невском, и единственной наследницей несметных богатств рода Юсуповых. Наследников по мужской линии, которые по закону принимали бы фамилию и титул, не было. После того, как княгиня Зинаида вышла замуж, ее мужу специальным распоряжением императора Александра III было дозволено принять титул и фамилию тестя и именоваться князем Юсуповым, графом Сумароковым Эльстоном, тем, чтобы княжеский титул и фамилия Юсуповых переходили только к старшему из его потомков. Как похоже это на то, что произошло в семьях Строгановых и Абамалек Лазаревых. Сделано это было для того, чтобы прославленная фамилия не канула в вечность. Ведь род Юсуповых – один из древнейших дворянских родов России. Он ведет начало от легендарного пророка Мухаммеда, а это VI век. Предки Юсуповых были эмирами, калифами и султанами, царствовали на всем Древнем Востоке, от Египта до Индии. Могила многих священных для каждого мусульманина Мекки и Каабе. Юсуф, давший фамилию русскому княжескому роду Юсуповых, был праправнуком ногайского владетельного князя Едыгея, ближайшего друга и сподвижника великого завоевателя Тамерлана. Того самого Едыгея, что в единоборстве убил монгольского хана Тахтамыша, который незадолго перед этим сжег Москву. Кроме того, Едыгей, мангит, завоевал Крым и основал там Крымскую Орду. А праправнук его, Юсуф Мурза, был султаном Ногайской Орды. 20 лет дружил он с самим Иоанном Грозным. Но могущественный друг и покровитель не спас Юсуфа от кинжала убийцы, подосланного братом. Очень уж хотелось Измаилу занять султанский трон. После смерти Юсуфа два его сына отправились на север служить русскому царю. Их потомки в последние годы царствования Алексея Михайловича приняли крещение. От младшего брата Ибрагима и происходит род князей Юсуповых. У Николая Борисовича Юсупова-старшего был единственный сын Борис. Тот своего единственного сына назвал Николаем в честь отца. Он-то гофмейстер императорского двора, а кроме того незаурядный скрипач, композитор-любитель, автор трактатов о музыке, почтенный член Римской музыкальной академии и Парижской консерватории и стал отцом княжны Зинаиды. С этой женщиной хорошо знакомы многие наши современники, те, кто хоть раз бывал в Русском музее. Пройти равнодушно мимо ее портрета кисти Валентина Александровича Серова может только слепой. Так изыскан и благороден колорит картины, так чарующая элегантна игра оттенков, от розоватого к серебристо-серому, кремовому, сиреневому, будто это не живопись даже, а живые переливы жемчуга или перламутра. а лицо. В нем не только красота, в нем душа и тайна. Серов долго работал над портретом, пытаясь проникнуть в эту тайну. Княгиня шутливо рассказывала. «Я худела, полнела, вновь худела, пока исполнялся Серову мой портрет. А ему все мало, все пишет и пишет». Кое-кто упрекал художника, что лицо своей модели он прописал слишком тщательно, что оно замучено. Сама же Зинаида Николаевна считала именно лицо самой большой удачей портретиста. Возникло даже намерение вырезать из картины овал голову княгини. Слава богу, не вырезали. Но чем объяснить такое желание человека, прекрасно разбиравшегося в живописи, умевшего ценить красоту? Мне кажется, ей не по душе была поза, которую выбрал художник. Слишком нарочито, слишком манерно. А она, по мнению современников, была не только умна, воспитана, артистична, она была также воплощением душевной доброты. И наряду с этими исключительными качествами она была сама скромность и простота. Вот скромность и простоту на знаменитом портрете обнаружить непросто. Может быть, именно это ее и смущало. Не случайно же она повторяла сыновьям: «Чем больше дано вам, тем более вы должны другим. Будьте скромны. Если в чем выше других, упаси вас Бог показать им это». Лев Николаевич Толстой писал в автобиографических записках: «Зинаида Николаевна остается для всех ее знавших совершенным типом очаровательной светской женщины. Казалось, она задалась целью всякого обворожить и очаровать, и всякий, кто к ней приближался, невольно попадал под ее очарование. Очень приятное лицо с очаровательными светло-серыми глазами, которые она то прищуривала, то как-то особенно открывала, улыбаясь при этом прелестным маленьким ртом. Стройная фигура и рано поседевшие волосы придавали ей впоследствии вид напудренной куколки». А вот о характере и принципах этой куколки можно судить потому, что она, красавица, одна из самых завидных невест столицы, впустую выезжала в свет не одну зиму. За это время все сверстницы вышли замуж, а она... Дело было в том, что даже самые знатные из гвардейских офицеров не решали свататься, знали, она откажет, ждет великой любви. Других же подозревает в расчете. В этом нет ничего странного. Слишком огромное ее состояние. Сын Зинаиды Николаевны Феликс вспоминал: руки ее просили знаменитые европейцы, в том числе августейшие, однако она отказала всем, желая выбрать супруга по своему вкусу. Дед мечтал увидеть дочь на троне и теперь огорчался, что она нечистолюбива, и уж совсем расстроился, узнав, что она выходит за графа Сумарокова Эльстона, простого гвардейского офицера. Простой офицер Феликс Феликсович Сумароков Эльстон был не только графом, он приходился внуком самому королю Пруссии Фридриху Вильгельму IV. От его внебрачной связи с внучкой Кутузова, графиней Катариной фон Тизенгаузен. Так что Николай Борисович-младший мог бы и не считать этот брак таким уж мезальянсом. К тому же оказался союз вполне удачным. Двое сыновей были на редкость хороши собой и далеко не бездарны, родители обожали. Но в 1908 году старшего Николая убивает на дуэли. Остается Феликс. Случается, он огорчает. Но она больше всего на свете боится потерять и его. И вдруг, скорее всего, убийство Распутина она не осуждала, даже приветствовала, если бы к нему не был причастен ее мальчик. Наказание боялась панически. Ссылка оказалась не наказанием, спасением. Никто из Юсуповых во время революции не погиб. Всем удалось перебраться на Запад. Любопытно, хозяева трех дворцов на Невском, Сергиевского, Юсуповского и Аничкова, оказались прямо или косвенно причастны к падению самодержавия, безусловными сторонниками которого оставались до конца дней и которому верно служили. О Дмитрии Павловиче уже все сказано. Последняя хозяйка Аничкова дворца, вдовствующая императрица Мария Федоровна, категорически не одобряла политику сына и особенно невестки, не раз предупреждала, что последствия этой политики могут привести к гибели и императора, и империю. Что же до Зинаиды Николаевны, то она, во-первых, была матерью одного из убийц. Во-вторых, тоже предупреждала Николая II, что терпение его подданных не беспредельно. Князь Феликс вспоминал: «В 1917 году лейб-медик, дантист Кострицкий, возвратясь из Тобольска, где царская семья находилась под арестом, прочел нам последнее государево послание, переданное ему. Когда увидите княгиню Юсупову, скажите ей, что я понял, сколь правильны были ее предупреждения. Если бы к ним прислушались, многих трагедий бы избежали». К рассказу о последнем дворце на Невском проспекте добавлю только, что при советской власти ему повезло. В нем разместился центральный дом работников искусств. после смерти Константина Сергеевича Станиславского, дому было присвоено его имя. Думаю, у последней хозяйки дворца это не вызвало бы возражений. Со Станиславским она была знакома, относилась к нему с подобающим пиететом. А он, однажды увидев Зинаиду Николаевну на сцене, умолил бросить все и стать профессиональной актрисой. Был уверен, ее тетя Слава, талант у нее редкий. Она только улыбалась в ответ.